Оливер заметил, как оцепенел сын. «Почему ты так решил?» — спросил Тони. «Что она тебе сказала?» «Ответь мне, Тони». Внезапно, выскользнув из рук Оливера, Тони встал перед ним. Кисти мальчика сжимались и разжимались. «Да», — с яростью произнес он, — «я ее ненавижу!» «Тони», — удрученно сказал Оливер. «Я не желаю с ней разговаривать!» — закричал Тони пронзительным детским фальцетом. «Она может болтать все, что угодно! При необходимости я буду отвечать ей, да или нет, но разговаривать с ней не собираюсь!» «Ты бы хотел расстаться с ней навсегда?» «Да!» Тони стоял, расправив плечи и воинственно задрав вверх подбородок. Он словно бросал вызов другому мальчишке. «Только посмей переступить черту, проведенную на песке!» «Мама тебя любит», — сказал Оливер. «Мне безразлично, что она говорит!» «Но она боится тебя. Не верь ей. Не верь ни единому ее слову!» Сейчас он уже не казался маленьким. «И из-за этого страха, — продолжал Оливер, добросовестно, хотя и без всякой надежды на успех, завершая обсуждение любого спорного вопроса, она не соглашается ехать с нами в город и жить с тобой». На мгновение Оливеру показалось, что Тони сейчас расплачется. Сын отвернулся от него и возбужденно провел руками вдоль бедер. Затем Тони поднял голову и посмотрел Оливеру в глаза. «Меня это устраивает», — сказал он. «Все равно я возвращаюсь в школу». «Но речь идет не только о школе», — пояснил Оливер. — «Она не хочет, чтобы ты приезжал домой даже на Рождество и каникулы». «А-а-а», — вымолвил Тони так тихо, что Оливер не был уверен, действительно сын что-то произнес или ему это показалось. «А почему ты не скажешь ей, это мой дом, и я решаю, кому в нем жить?» «Тогда она уйдет от меня», — подавленно сказал Оливер. «Сегодня же». Тони оценивающе посмотрел на отца. «А разве ты сам этого не хочешь?» «Боюсь, что нет». Оливер вздохнул и посмотрел на холодное голубое небо, какое бывает перед осенью. «Трудно объяснить 13-летнему мальчику, что такое брак, Тони. Мужчина и женщина привязываются друг к другу. Я переоценил свои силы. Ты меня понимаешь?» Тони задумался, потом кивнул головой. «Да. Ты оказался на самом деле не таким, каким себя считал». «Примерно так», — согласился Оливер. «Я ошибся?» «Хорошо», — враждебно сказал Тони. «Что я должен делать?» «Я даю тебе право выбора, Тони. Если пожелаешь, сейчас я позову маму и сообщу ей, что ты остаешься со мной. Мы попрощаемся с ней, и на этом все кончится». У Тони задрожали губы. «А что хочешь ты сам?» «Я? Я хотел бы умереть, Тони». «А если я скажу, что готов покинуть вас?» «Тогда мы отправимся домой. Я отвезу тебя в школу и вернусь за мамой», — сказал Оливер, глядя на небо над головой сына. «По праздникам я буду навещать тебя. На каникулах мы будем ездить в скалистые горы, Канаду.